Бой между мстителями и злодеями достиг своего апогея. Наконец Эрик не выдержал и спросил: «Какого черта вы на нас нападаете? Эмма, Скотт, что случилось? Ты изменил реальность, Эрик. Ты изменил все. Ты использовал силу своей дочери в своих интересах. Ты ответственен за смерть Чарльза. Только потому, что ты хотел быть лидером мутантов, ты уничтожил его», — сказал Скотт. «Я не делал ничего подобного. Я могу быть правителем, но я никогда не изменю реальность». Эрик отрицал это с честным лицом. Эрик действительно не лгал. Он не делал ничего подобного. «Ты лжешь», — сказал Росомаха, подбегая, чтобы схватить Эрика. Но, как это всегда бывает с Росомахой и Магнета, Эрик остановил его на месте. «Я могу быть кем угодно, но я не лжец. Особенно сейчас, когда падают мои родные братья и сестры. Остановите это безумие!» — Эрик кричал, контролируя все металлические части вокруг и превращая их в острые предметы. Когда бой затих, к ним подлетел Стрэндж с Вандой. Она была в слезах и выглядела так, словно ей было больно. Это было потому, что она снова теряла рассудок. «Это не Эрик все это сделал. Это был ртуть», — сказал Стрэндж. У всех глаза разбежались, когда Стрэндж заявил об этом. Все посмотрели на ртуть, который стоял рядом с Магнета. «Что ты сделал во имя меня, мальчик?» — спросил Эрик жутким голосом. Он видел, как много его хороших товарищей валяется вокруг. Это причиняло ему невероятную боль. Он почти сходил с ума от горя, но хладнокровие требовало во всем разобраться. Он знал, что его сын что-то сделал, но не знал что. «Я попросил Ванду изменить реальность. Вы все хотели ее смерти, и я попросил ее исполнить желание каждого. Так что вы все можете оставить нас в покое». Все шло хорошо, пока не появился этот новый парень. «Я должен был попросить Ванду стереть его», — Пьетро упомянул Джона. Когда Джон перешел в их мир, Ванда почувствовала изменения в мире. Она сказала Пьетро, что к ним пришел кто-то из другого мира. Кто-то, кто был защитником порядка. Магия Ванды была на стороне хаоса, в то время как Джон принадлежал к порядку. Именно поэтому она послала за ним дозорных и щит, чтобы покончить с ним, чтобы он не разрушил все. Но, к сожалению, она не смогла его найти. К тому времени Джон уже покинул поле боя. Он услышал очень странный зов в своем сознании, как будто щебетала птица. Щебетание птицы было настолько мелодичным, что Джону оно понравилось, но самое странное было не в этом. Странным было то, что он понимал, что птица зовет его, пытается указать на определенное место, и Джон прекрасно это понимал, как будто это был его язык. Джон полетел к этому месту. Оно было далеко, но Джон мог долететь туда очень быстро. Магнета был невероятно зол. Слова Пьетро означали, что он попросил Ванду изменить реальность. Реальность, в которой все было ложным. Реальность, которая им не принадлежит. Эрик в гневе набросился на Пьетро. Пьетро быстро бежал, уворачиваясь от его атак. Эрик использовал металл вокруг, чтобы поймать его. Пьетро был быстр, но не так быстр, как Флэш, поэтому в конце концов сила Эрика возобладала, и его металлические биты настигли его. Эрик жестоко избил Пьетро, сломав ему все кости, особенно его ноги. Это показало, насколько силен гнев Магнета. От мысли, что их нынешняя реальность не соответствует действительности, его чуть не стошнило. Он не мог поверить, что его собственный сын способен на такое. Глава 359. Мутантов больше нет. Глава 359. Мутантов больше нет. Эрик забыл, что именно он был сторонником убийства собственной дочери. Как уже отмечал Джон, у всех них был комплекс Бога. У Ванды, напротив, было душевное расстройство. Она была в слезах и стояла на коленях. «Прекрати, папа, остановись, остановись», — закричала Ванда, увидев, что брат ползет к ее рукам. Его ноги были сломаны до неузнаваемости, из нескольких мест текла кровь. До этого он сражался с мстителями, а теперь его жестоко избивал Эрик. Пока все это происходило, в нее полетела стрела и попала прямо в спину. Бартон, который не участвовал во всех боях, ждал этой возможности. И вот, наконец, он ее получил. Стрела попала точно в цель. «Зачем ты это сделал, Клинт?» — спросила Ванда, обернувшись. «Ты спрашиваешь меня, почему? Ты смеешь спрашивать меня, почему? После всего, к чему привели твои действия?» Как только он это сказал, стрела, застрявшая у нее на спине, исчезла. А в следующее мгновение Ванда заставила исчезнуть и Клинта. На этот раз он превратился в небытие. Но, к удивлению, новый костюм, подаренный Джоном, остался. Но никто не обратил на это внимания, так как все были слишком напуганы, чтобы даже пошевелиться. Это небольшое движение Ванды показало, кто здесь настоящий босс. «Посмотри на нас, папа, мы не следующая ступень, мы не боги, как бы нам ни хотелось ими стать, хватит, все прекращается», Ванда закричала, поскольку ей было очень трудно сохранять рассудок. Магия хаоса в ней захлестнула ее, и она не знала, как ее контролировать. К тому же все эти эмоциональные потрясения еще больше усугубляли ее страдания. И тогда было произнесено одно из самых печально известных слов во вселенной Марвел. Это навсегда изменило реальность Земли 616. Сила была настолько огромной, что ее почувствовали даже Тор и Стрэндж из вселенной Джона. Мутанты, число которых исчислялось миллионами, исчезли. Эти слова отняли у них силу, которой обладали мутанты. На самом деле эти слова не убивали мутантов. Наконец Джон добрался до места, куда направлял его голос. Это была долина в одной из стран Западной Европы. Долина выглядела красивой, нетронутой человеческой цивилизацией. Джон спустился на самолете в точное место. Затем с помощью магии он пробурил землю. Пробурив несколько метров, он остановился. Это было то самое место, откуда доносился голос. И когда Джон увидел, что именно его зовет, он затрепетал. Он даже в самых смелых мечтах не ожидал, что зовущая его вещь окажется таким маленьким существом. Это было яйцо. Яйцо выглядело больше, чем яйца обычных птиц. Больше, чем у страусов. Такое яйцо никогда не появлялось на Земле. Да и во всей мультивселенной такое яйцо появляется крайне редко. Одновременно может существовать только одно такое яйцо. «Ты Маня звал?» – спросил Джон. Джон был, мягко говоря, взволнован. Он знал, что это за яйцо. Если яйцо позвало его, значит, оно выбрало Джона. «Да», — ответил голос в сознании Джона. «Хочешь последовать за мной?» — спросил Джон. «Да, сейчас и навечно. Только ты обладаешь достаточной силой, чтобы удержать меня», — сказал голос. «Я понимаю», — Джон взял тяжелое яйцо с земли своими руками. После прикосновения к яйцу его глаза словно загорелись. Но, к удивлению, Джон не почувствовал боли. Огонь был особенным, более особенным, чем тот, с которым Джон когда-либо сталкивался. Когда огонь потускнел, его глаза стали выглядеть совершенно иначе. Вместо зрачков у Джона на обоих глазах была татуировка в виде птицы. Птица словно горела в огне. Это выглядело красиво и завораживающе. Да, это было яйцо силы Феникса, одного из главных богов мультивселенной Марвел. Феникс выбрал Джона своим новым хозяином. Как Джин Грей, Скотт Саммерс и Поларис, Джон станет новым хозяином силы Феникса. Конечно, после того, как яйцо вылупится. Глава 360. Послесловие. Глава 360. Послесловие. Джон взял яйцо и положил его в свое хранилище. Это было самое безопасное место для хранения яйца. Джон был взволнован. То, что его выбрали хозяином силы Феникса, было огромным событием. По сути, он становился настоящим богом. Богом, обладающим всемогуществом, вселенского уровня и почти неограниченной жизненной силой. Джон как раз благодарил звезды за то, что выбрал силу Марка, когда ему пришло первое обновление. Ему всегда нравился Феникс, а теперь у него будет настоящая сила Феникса. Он не мог дождаться, когда вылупится яйцо. Он был уверен, что сила Феникса выбрала его в качестве следующего носителя. И это будет его еще одним оружием против черной зимы. Замечтавшись, Джон почувствовал изменения в реальности. Хотя он и не был мутантом, реальность не влияла на него так, как на других. То, что он был повелителем порядка, сыграло свою роль, так как Ванда была на стороне хаоса. Итак, история действительно произошла так, как и должна была произойти. Теперь предстоит возмездие людей. За этим будет интересно наблюдать. Посмотрим, как все будет развиваться, пробормотал Джон, исчезая со своего места. Он вернулся в Нью-Йорк, где все казалось нормальным и привычным, но он знал, что это не так. У обывателей остались прежние воспоминания, среди которых были и мутанты. И хотя они не знали, откуда взялись воспоминания об альтернативном мире, они точно знали, что эти воспоминания реальны. Они видели, как над людьми доминируют высшие виды, и, как и следовало ожидать, большинству из них это не нравилось. Они чувствовали себя угнетенными. Джон знал, что это молчание людей постепенно кончится, и гнев возмездия вырвется наружу. Он просто хотел посмотреть, как далеко это зайдет. После слов Алой Ведьмы осталось всего 198 мутантов. Да, это было реальное число мутантов, оставшихся после ее слов в комиксах. Некоторые из них все еще сохранили свои силы, например Скотт, Эмма, Логан, Найткроулер и другие, но многие потеряли их, и одним из них был Магнето. Эрик потерял способность манипулировать магнитными полями, он был лишен силы. Теперь он живет на улице и сходит с ума из-за своей потери. Долгое пребывание на высоком посту может изменить личность человека, и когда он опускается на самое дно, то испытывает невыносимые страдания. Прошло 2 недели, пока Джон скитался по городу и миру. Все, о чем могли говорить люди, это воспоминания, которые они получили, и многие из них откровенно плохо отзывались о мутантах. Видя, к чему может привести огромное количество мутантов, многие выступали за то, чтобы убить их всех. Джон покачал головой, глядя на все это. Хотя ему было грустно от этого, он ничего не мог изменить. Все, что он хотел знать, это реакцию Мстителей. Он хотел увидеть их реакцию и не спускал глаз с каждого из них. Тони Старк, Капитан Америка, его не было в предыдущей битве, так как его главным желанием было состариться, и Ванда выполнила его, но после больше никаких мутантов он вернулся. А да, Росомаха получил все воспоминания. Воспоминания, которые он потерял за все эти долгие годы промывания мозгов. Доктор Стрэндж и другие главные члены Мстителей. Мутантов по всему миру преследовали люди и мелкие террористические организации, которые возникали с целью истребить последних представителей их вида. Джон видел все это, но ничем не помог. И, как и ожидалось, вскоре, увидев все эти беспорядки вокруг, было созвано собрание Мстителей. Все собрались в башне Старка. Здесь находилась штаб-квартира Мстителей. Стив Роджерс, Тони, Питер Паркер, Доктор Стрэндж, Рид Ричардс, Эмма, Скотт, Мисс Марвел и другие люди пришли на собрание. На этой встрече должно было решиться, вмешаются ли Мстители во все это. И Джон тоже был там, втайне от всех. Он хотел узнать, каким будет их решение. «Нам нужна ваша помощь. Мутанты находятся в тяжелом положении. Пожалуйста, помогите нам». Скотт печальным тоном обратился к сидящим за столом. Все сидели с серьезными лицами. «Даже если вы не можете помочь нам в лоб, хотя бы осудите людей, которые нападают на мутантов. Я понимаю, что не все мутанты принадлежат к людям X, и некоторые из них тоже принадлежат к братству, но в конце концов они не были убийцами», — воскликнула Эмма. «Они просто боролись за свои права, а теперь Эрика больше нет на сцене. Они превратились в безголовых мух. Нам нужна помощь Мстителей», — умоляла она. «Мы должны им помочь», — Стив сказал серьезным тоном. «Это ты должен говорить, Стив. Если мы это сделаем, все, что мы построили, вся наша репутация просто рухнет», — сказал Тони. «Тогда что ты хочешь, чтобы мы делали? Сидеть здесь и смотреть, как страдают наши братья и сестры-мутанты?» — спросила женщина Халк. «То, что сказал Тони, верно. Если мы что-нибудь предпримем, это только подольет масла в огонь. Люди будут ненавидеть нас за это. После всего, что только что произошло, никто не станет нас слушать и просто возненавидит», — сказал Стрэндж. Глава 361. Послесловие. Часть 2. Глава 361. Послесловие. Часть 2. «Но они страдают. Мы должны остановить это безумие», — Стив все еще настаивал. «Давайте проведем голосование. Кто хочет помочь мутантам, поднимите руки. Кто не хочет, может воздержаться от этого действия», — сказал Стрэндж. И неудивительно, что руки подняли только 2. Стив Роджерс и женщина Халк. Остальные воздержались от поднятия рук. Среди них был даже любимец вселенной Марвел Питер Паркер. Тони встал и сказал: «Итак, решено. Мстители не будут участвовать ни в чем, связанном с мутантами, пока не будет достигнута конкретная ситуация». Скотт был зол, видя все это. Они все вместе выступили против Ванды. А теперь, когда мутанты остро нуждались в помощи, все отвернулись. Джон был прав. Он сказал, что мы все ведем себя как боги. Он был прав все это время. «Мы просто лицемеры», — сказала Эмма, ее голос дрожал от слез. Все члены Мстителей опустили головы. Они не могли опровергнуть это. «Мы все просто угождаем публике, как супергерои. Мы ни на секунду не задумываемся о своих правах и обязанностях». Эмма тоже винила себя в этом. Их собственные мутанты тоже были замешаны во всем этом заговоре. Вся эта машина была запущена уже давно, и теперь они не знали, как ее остановить. Мстители приняли это непростое решение, потому что они представляли не только эту небольшую команду, но и многих супергероев, связанных с Мстителями. Главная команда приняла это решение, обдумав все варианты. Все хотели помочь, но если в дело вступят мстители, то в него будут вовлечены и другие люди, в том числе и правительство, а с ним было бы еще сложнее справиться. Когда они замолчали, в комнате раздался хлопок. Все насторожились, услышав этот звук. Собрание было закрытым, и никому не разрешалось входить. Все убедились в этом, но тут из ниоткуда раздался этот звук. Когда все повернули головы на звук, они увидели человека, который до этого был невидим, и увидели его. Это был Джон, который снял шапку-невидимку. «Джон, привет. Прости, что мы не пригласили тебя на встречу. У нас не было адреса. Спасибо, что помог нам собрать всю команду вместе», — Тони сказал это кротким голосом. Все насторожились. Никто здесь не доверял Джону. Он говорил, что пришел встретиться с кем-то, но с кем, они понятия не имели. Сначала они думали, что это Стрэндж, но прошло больше 2 недель, а он так и не появился на пороге Санктум Санкторум. И они всегда думали, что у Джона есть какие-то скрытые планы. Особенно сейчас, он появился без предупреждения. Мстители даже не знали о нем. Даже органы чувств Человека-паука не смогли отследить его, и магия Стрэнджа тоже. Джон наконец впервые снял шлем. Ему больше не нужен был шлем, чтобы остановить вторжение телепатических способностей Эммы. Пусть он и не стал носителем силы Феникса, но того, что он был избран ею, уже было достаточно, чтобы справиться со многими вещами, например, с защитой от телепатии. Наконец-то мстители смогли увидеть его лицо. Он выглядел очень красивым, благодаря обаянию Гильгамеша, и от него исходила аура. Аура, которой мог обладать только король. Но что их удивило, так это его глаза. Эти глаза представляли собой нечто иное. Многие здесь уже видели силу Феникса, поэтому они знали, что Джон – носитель силы Феникса. Это еще больше напугало мстителей. «Вы все сделали именно то, что я ожидал. После того, как мутанты потеряли свои силы, вы предпочли не вмешиваться. Вас всех заботит только репутация. Неудивительно, что люди принялись уничтожать вас всех. Вы все это заслужили. Мне стыдно даже думать о том, что я принадлежу к одноименной команде. У вас даже не хватает смелости отвечать за свои поступки», — сказал Джон. «То, что мы здесь делаем, это наше дело. Кто ты такой, чтобы вмешиваться?» — сказал Черная Пантера. «Знаешь, Т'Чалла, я ожидал от тебя большего. Твоя собственная жена, мутант. Я ожидал, что ты хотя бы поднимешь руку», — выругался Джон. «Мне нужно управлять королевством. Я не могу всегда принимать решения сердцем», — ответил Т'Чалла, но на этот раз более низким тоном, потому что слова Джона были верны. Он не мог защитить даже собственную жену. Даже если Ваканда была закрытой страной, она все равно оставалась страной и должна была иметь дело с мировой политикой. «Ты прав. Теперь ты занимаешься только политикой. Вы потеряли свою суть, все и каждый из вас. Вы забыли, что значит быть мстителями. Позвольте мне это изменить». Джон использовал свой омнитрикс, чтобы превратиться в инопланетянина. Пришелец, который идеально подойдет для его следующего хода. Все увидели, как Джон внезапно превратился в новую форму. Огромный мужчина выглядел странно. Его тело выглядело так, будто было сделано из маленьких звезд. «Что это? Кто ты?» — сказал Тони, у которого было плохое предчувствие. Прежде чем кто-то успел ответить или отреагировать, новая форма Джона заговорила. Голос звучал так, словно это была комбинация 3 голосов. Глава 362. Результат. Глава 362. Результат. Как только Джон сказал это, он взмахнул рукой. И сразу же после этого из нее хлынула невидимая волна. Эта волна распространилась на всю Землю, а затем и на всю Вселенную. Как и мутанты, мстители теперь были лишены силы. Люди, обладавшие силой, теперь потеряли ее. А супергерои, обладавшие особыми навыками, лишились этих навыков. Например, Клинт Бартон, он вернулся к жизни после того, как Ванда сказала больше никаких мутантов. И на этот раз это было навсегда, и его существование не зависело от Ванды. Когда волна распространилась, каждый член Мстителей почувствовал ее. Вечность, бесконечность, живой трибунал, Ктон и т.д. Все почувствовали изменения, которые Джон только что принес во Вселенную Земли 616. «Что это, черт возьми, такое? Это какая-то шутка», — сказал Тони, не чувствуя ничего особенного. Но когда он попытался направить свою броню из наночастиц, ничего не вышло. Джон, который был в форме чужого X, вернулся в нормальное состояние. «Я только что лишил силы всех мстителей, включая тех, кто сейчас находится во Вселенной. Раз уж мутантов постигла такая участь, почему мстители должны остаться в стороне? «Позвольте вам быть на одном игровом поле с ними», — сказал Джон. «Питер Паркер, мисс Марвел, Черная Пантера, все они почувствовали это. Они не были уверены, что именно произошло, но чувствовали, что теряют силы». Питер упал на колени. Он так долго был со своей силой, что забыл, что такое быть нормальным. Рид тоже потерял свои силы и даже высокий интеллект. Стрэндж лишился магии, женщина-Халк вернулась к нормальной жизни. Стив Роджерс снова стал худым парнем, каким он был до Второй мировой войны. Каждый потерял то, что умел лучше всего. «Это невозможно. Что это? Кто ты?» — сказал Стрэндж, не в силах поверить в происходящее. «Я только что сделал то же, что Ванда сделала с мутантами. Она — существо Нексуса. Сомневаюсь, что вы вообще понимаете, что это значит. Если бы она сделала что-то, выходящее за рамки ее возможностей, ее бы забрали. Но вы все решили поиграть в Бога. И вот я играю в настоящего Бога. Мстители больше не будут служить этой планете, этой галактике и этой вселенной», — сказал Джон. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Рид. Им уже было все равно, какие у Джона способности. После способностей Ванды никто не знал, как далеко может зайти человек в плане силы. «Почему я это делаю?» «Потому что это весело, Рид. Это весело. Я хочу показать вам, в каком отчаянии сейчас находятся мутанты. Дать вам почувствовать, что такое быть на одном уровне с мутантами. А да, я не лишил злодеев силы. Так что теперь удачи вам», — сказал Джон. «Ты не можешь этого сделать. Высшие существа не позволят тебе. Ты нарушил баланс». Стрэндж все еще не мог поверить, что потерял магию. У него были воспоминания о магии, но он не мог колдовать. Как будто он потерял доступ ко всем магическим способностям. После этих слов Стрэнджа из оранжевых концентрических ворот вокруг них начало появляться оружие. «Ты не можешь говорить со мной о равновесии, Стрэндж, и я уж точно не собираюсь этого делать с тобой. Я знаю о балансе больше, чем ты можешь себе представить. Я – повелитель порядка. Я принадлежу к поколению существ, которые выступали за борьбу с хаосом. Так что не приходи со своим невежеством. Но это неправильно. Такие люди, как Дум, Танос и другие – придут и устроят хаос», — запротестовал Рид. «Погибнут миллионы невинных. Это было все, что они могли сейчас сделать — протестовать. Они знали, что в смысле борьбы они потеряли возможность противостоять Джону. Раз он сказал, что принадлежит к Мстителям, значит, для него существует моральная линия». Рид хотел воспользоваться этим. Глава 363. Отчаяние. Глава 363. Отчаяние. «Невинных, нашей вселенной угрожает существо, которое больше Галактуса, а ваши так называемые высшие существа оставили нас умирать, всю вселенную. Они никогда не заботились о невинных жителях нашей вселенной. Почему я должен заботиться о невинных в вашей вселенной? Если уж на то пошло, никто из вас не невиновен. Только потому, что с вами живет другая раса, вы все выбрали дискриминацию. Теперь я посмотрю, как люди справятся с уродцами. Разве они не так сильны, когда противостоят мутантам? А теперь позвольте мне увидеть силу», — Джон говорил с натяжкой. Он не стал тянуть с ответом. «Что, твоя вселенная под угрозой? Чем мы можем помочь вам, если вы хотите? И после того, как вы обрели такую огромную силу, есть ли такая сила, которая может вас одолеть?» — спросила женщина-Халк. «Мне не нужна ваша помощь, когда Стрэндж выступает за всеобщее уничтожение. Но об этом позже. А пока я ухожу. Удачи в обороне». Джон надел шлем и исчез. Мстители были в отчаянии. Они даже не смогли остановить Джона. Он просто сбежал, бросив их в адскую яму. Все были в отчаянии, но чувствовали и злость. Ведь слова Джона означали, что Стрэндж сделал что-то невероятно плохое в их вселенной. «Что ты сделал, Стрэндж? Что ты сделал? Снова и снова он шел против тебя. Я даже чувствовал чистое отвращение, когда он смотрел на тебя», — Тони спросил очень сердитым тоном. «Я не знаю. Я правда не знаю. Я никогда не видел его раньше. Поверь мне», — ответил Стрэндж. «Это невозможно. Он ненавидит тебя. Должна быть какая-то причина», — Питер впервые заговорил. Ему все еще было трудно смириться с тем, что он потерял свои паучьи способности. «Я правда не знаю», — пробормотал Стрэндж. Впервые в жизни его волновало, что думает о нем другой человек, потому что другой человек был слишком могущественным, а его силы подавляли их всех. «Мы должны убедить его вернуть нам силу», — сказал Рид. «Убедить его? носителя силы Феникса, удачи вам, я просто скажу это, мы все заслужили это. Пойдем, Скотт, теперь они не смогут защитить себя, забудьте о защите нас, от которой они отказались. Пока, сказала Эмма, не будет ложью сказать, что Эмма внутренне ликовала после этой внезапной смены мстителей. Джон был прав, они все забыли, что значит быть мстителем, что на самом деле означает это слово. Теперь действия Джона напомнят им об этом. После этого Эмма и Скотт ушли. Надо было убить его, когда у нас был шанс, пробормотал Стрэндж. Убить его? Ты только что видел, что он сделал. Он буквально сделал нас нормальными существами. В прямом смысле. Я потерял интеллект, а ты – магию. Он просто изменил саму реальность. У тебя есть смертельное желание противостоять ему? Сомневаюсь, что даже капитан Вселенная сможет его остановить, сказал Рид. Нам нужен план борьбы с этим. Так больше не может продолжаться. Земля погрузится в хаос, если люди узнают об этом, сказал Т'Чалла. И как ты хочешь с этим бороться? Рассказать людям, что мы потеряли силы. Да, хорошая идея. Я хочу посмотреть, как на это отреагирует доктор Дум и все остальные злодеи. Это наша вина, что мы здесь. Я тоже. Джон прав насчет нас. Мы просто лицемеры, сказал Стив, уходя. После этого Питер и остальные тоже ушли. Первыми ушли те, кто обычно сражался в одиночку. Остались только Тони, Стрэндж и Рид. Они хотели исправить ситуацию, но не могли. Никакие их идеи не помогли бы им сейчас. Они просто молча сидели на своем месте, погрузившись в отчаяние. Не было никакого выхода из сложившейся ситуации. Джон просто исчез со своего места и подошел к случайному зданию. Он чувствовал себя освобожденным и одновременно грустным после того, что он сделал. Он решил сделать это в тот момент, когда узнал, что эта история – сюжет Дома М. Он ждал, чем все обернется. Он хотел увидеть, изменит ли его эффект бабочки решение Мстителей. Но, к сожалению, они выбрали тот же путь. И он должен был сделать это, чтобы показать высшим существам, какую большую ошибку они совершили. Он просто сидел на вершине здания и молча смотрел на город. Из ниоткуда позади него появился лысый мужчина. Джон почувствовал это, но не повернул головы, так как знал, кто появился. «Пришел, чтобы изменить мое мнение или по приказу богов?» – спросил Джон, не поворачивая головы. «Я здесь не для того, чтобы переубедить тебя, Джон. Просто хотел проведать друга. То, что ты сделал, пробудило истребителей. Небожители сейчас спешат сдержать их», – сказал лысый мужчина. «Это был Луату. Истребители – это их заслуга. Они хотели поиграть в богов, а теперь будут страдать», – Джон сказал это прямо. Он знал, кто такие истребители. Во второй итерации мультивселенной небожители создали расу, чтобы принести равновесие в творение. Расу, живущую во тьме и смерти. И вот теперь они пробудились. Несмотря на то, что они были заперты в тюрьме, созданной небожителями, их пробуждение было опасно для всей мультивселенной. Уату просто молча смотрел на Джона и ничего не комментировал. Ему не полагалось вмешиваться, но он чувствовал, что Джон, знающий так много, имеет право знать об этом. Глава 364. Покидая Землю. Глава 364. Покидая Землю. Ты уверен, что все, что ты сделал, было правильно? Теперь люди будут страдать, сказал Луату, сменив тему. Я не знаю, правильно ли я поступил или нет. Я просто хотел это сделать. Люди здесь заслуживают того, чтобы увидеть, насколько уродлив мир, ответил Джон. Луату вздохнул, услышав это. Он не мог ни опровергнуть, ни вмешаться. Он не знал, что сказать, чтобы убедить Джона. Его послал живой трибунал, чтобы убедить Джона, но только он знал, как трудно это будет сделать. «Все еще хочешь убедить меня?» – спросил Джон. «Уже нет», – Уэту покачал головой. «Я удивлен, что никто из них не пришел. Я думал, что хотя бы Решим появится, ведь он стал судьей некоторых вселенных после того, что я только что сделал», – сказал Джон. «Они не могут. Ты был избран носителем силы Феникса. Нравится тебе это или нет, но ты принадлежишь к тем же уровням, что и они. Поздравляю, теперь ты стал тем, кого ненавидел больше всего», — сказал Луату. «Я не ненавижу богов. Они такие же существа, как и мы. Некоторые из них рождаются более абстрактными, но в конце концов они не идеальны. Я просто ненавижу их лицемерие. Но, думаю, уже слишком поздно возвращаться назад со всем их эгоизмом», — сказал Джон. Луату ничего не ответил и просто исчез. Джон не возражал, так как знал, что Уэту не должен был много говорить. Его присутствие здесь уже было нарушением их кодексов. Ладно, работа здесь закончена. Это было место, откуда я ухожу. Земля 616, было приятно познакомиться с вами. Не терпится узнать, что еще у вас есть для меня. А пока до свидания, сказал Джон, исчезая со своего места. В следующий раз он появился в Хале, столице Империи Кри. Он пришел поговорить с солдатом Империи Кри. Его звали Телькар, первый носитель симбионта, который назвал себя Веном. Когда он прибыл на Землю 616, то уже искал, где находится Веном. Он хотел получить от него информацию о Клинтере, планете Улье и месте, где Кнул был заключен в тюрьму симбиантами. Несмотря на то, что в комиксах и фильмах симбианты изображались довольно плохо, на самом деле они не были плохими. Хотя их путь начался из тьмы и бездны, и родились они из клинка, созданного, чтобы убивать небожителей, но после долгих лет жизни в космосе они заразились честью и благородством. Заразившись этим, симбианты заточили Кнула на своей родной планете Клинтер, чтобы он никогда больше не выходил оттуда. Но, как гласит история, ничто не остается скрытым или заключенным навсегда. Джон был здесь, чтобы проведать Венома. Он не был уверен, что у него сохранились воспоминания, потому что во многих итерациях Венома он забыл многие воспоминания о своем родном мире, так как был изгнан прочь. Он хотел узнать, где находится Олл Блэк, который сейчас был с богом-мясником, с настоящим богом-мясником. После прибытия во Вселенную он пытался найти его, но безуспешно. Возможно, это было связано с его связью с мечом, который сам по себе был очень сильной сущностью. Когда он приземлился на Халу, его амнитрикс загорелся. Обнаружен новый инопланетный вид. Скопировать геном пришельца и сохранить его в генофонде? Получив такое сообщение, Джон несколько удивился. А да, я совсем забыл о функции копирования инопланетных генов. Да, сделай это. Джон надел кепку, чтобы никто его не видел, но если ему нужно было поговорить с Таркелем, то нужно было поговорить с глазу на глаз. А поскольку Кри были очень гордыми людьми, они никогда не стали бы разговаривать с низшими существами. Его амнитрикс просканировал синего Кри, находившегося неподалеку, и сохранил его гены. После завершения сканирования он превратился в обычного Кри. Он посмотрел на свою кожу и увидел, что она синего цвета. Джон улыбнулся и пошел к месту, где он определил местонахождение Венома и Таркела. Но как только он приблизился к ним, его остановили несколько охранников. «Посторонний, вы находитесь на военной территории, вы не можете войти», — строго сказал один из солдат, останавливая его. Джон не заметил, что это военные земли и ни один нормальный человек не может туда войти. «Но я друг Таркеля», — кротким голосом запротестовал Джон. Он мог бы легко убить их или сделать еще что-нибудь похуже, но он был здесь не для этого. Он не знал, как отреагирует Веном, поэтому ему нужно было действовать очень мягко. На большой вывеске было написано «Военный штаб Хала». «Таркель, он высокопоставленный офицер. Вы не можете с ним встретиться», — ответил солдат. «Неужели? Тогда мне придется подождать его снаружи». Джон опустил плечо. Ему нужно было дождаться подходящего случая. Он развернулся и пошел в ближайший ресторан, чтобы посидеть и насладиться временем. Хотя ему не нравилась философия здешних людей, никто не мог поспорить с тем, что высший разум создал огромную империю. Он забронировал для себя отель. Он не хотел взламывать сеть, так как был уверен, что высший разум поймет, что что-то не так, если он это сделает. Глава 365. Кри против Скрулов. Глава 365. Кри против Скрулов. Кри и Скрулы все еще находились в состоянии войны, поэтому ему нужно было быть очень осторожным в своих действиях. Несмотря на то, что Джон жил в отеле, он всегда следил за Таркелем. Он не хотел терять его из виду. Он был уверен, что однажды Таркел выйдет из военного штаба. Но Джон ошибался. Ожидание – это одно дело, а реальность – совсем другое. Таркел не появлялся по крайней мере неделю. Это было чертовски долго. Джон уже начал волноваться. Он не хотел вмешиваться в ситуацию Кри, но и ждать больше не мог. Ему нужно было встретиться с Веномом, прежде чем идти на встречу с другим большим парнем. Однажды, проснувшись ото сна, он заказал себе еду. Большую часть времени он бездельничал и даже однажды связался с мстителями, чтобы убедиться, что все в порядке. Хотя он и не пошел домой, он использовал свой шлем судьбы, чтобы связаться с ними. Как обычно, он проверил, где находится Таркел, и с удивлением увидел, что его больше нет на планете и он улетел. Что за черт, я ждал его так долго, а он просто взял и ушел. Недовольно пробормотал Джон, но теперь ему было уже все равно. Он телепортировался прямо на космический корабль, на котором они летели. Подойдя к кораблю, он сразу же превратился в Кхастфряк. Кхастфряк, как следует из названия, призрачный пришелец из Амнитрикса. Среди его способностей – невидимость, прохождение сквозь предметы, обладание телом, левитация и другие. Джон мог бы использовать шапку-невидимку, но носить такую огромную шапку всегда было неудобно. Поскольку Амнитрикс находился под контролем мастера, он мог пользоваться им долгое время. Итак, когда Джон приземлился в космическом корабле, он увидел, что все они обсуждают план нападения на скрулов на бесплодной планете. Очевидно, огромная команда солдат скрулов застряла на планете из-за неисправности их космического корабля, и Кри пронюхали об этом. Поэтому Таркел, который был капитаном специализированной команды, был послан уничтожить их. Таркел мог использовать симбианта Венома, но он не знал, что у симбианта есть собственное сознание. Джон не знал, было ли это сделано специально или он еще не проснулся. Хех. Итак, Скрул против Кри. Они так долго противостояли друг другу. Это стало предметом гордости для них обоих. Посмотрим, как Таркел будет сражаться в этой войне. После этого я приму решение, сделал вывод Джон, обдумав ситуацию. Они путешествовали 2 дня, прежде чем наконец достигли планеты. Итак, мы достигли планеты. Сначала мы будем использовать подлые атаки, чтобы уничтожить охранников, но это ненадолго. Снайперы займут позицию и будут убивать всех, кто попадет в цель. Несмотря на то, что корабль находится на мели, на нем должны быть большие пушки, поэтому нам нужно быть осторожными, чтобы не активировать их. 5 из вас уберут охранников. Их будут прикрывать 3 снайпера, окружающие периметр. Я уверен, что в какой-то момент они поймут, что что-то не так. Вот тут-то мы и вступаем в дело. Я буду возглавлять атаку, так как у меня улучшенный костюм. Мы здесь, чтобы убить этих ублюдков. Пусть никто не сбежит. Таркел зарычал, когда сказал это. Сэр, да, сэр, ответили остальные. Таркел кивнул. Через час они добрались до планеты и приземлились на другой ее стороне, чтобы их не засек радар корабля, на котором застряли скрулы. Кри достали небольшие левитирующие мотоциклы и помчались к месту нахождения скрулов. Вскоре они добрались до места, но не стали нападать сразу. Они ждали, пока наступит ночь. Когда наступила глубокая ночь, миссия наконец началась. Снайперы уже заняли свои позиции, а наемные убийцы начали убивать охранников, которые стояли вокруг. Все шло по плану Таркела. Убийцы расправились с охранниками, но, поскольку скрулы долгое время не получали ответа по связи, они поняли, что что-то не так. Скрулы быстро приготовились к встрече с врагами. Хотя скрулы не видели лиц врагов, они были уверены, что это засада Кри, поэтому все вышли в полном снаряжении. Таркел, увидев, что скрулы вышли с оружием, тут же бросился на остальных членов команды. Команда Таркела была невелика, около 60 Кри, а команда скрулов около 100. Это были не очень большие команды с обеих сторон, но команда Таркела была более смертоносной, чем их противники. «Убейте их всех!» – яростно прорычал Таркел, наконец-то применив свое скрытое оружие. Джон, находившийся неподалеку, наконец увидел его. Он внимательно осмотрел его, чтобы понять, есть ли в Веноме разум или симбиант находится в спящем режиме. Проверив Таркела, он понял, что Веном действительно находится в спящем режиме. Джон вздохнул. «Ну и бардак, придется его разбудить», – пробормотал Джон. И как только он это сказал, все поле боя покрылось копьями, появившимися из его хранилища. Оружие медленно левитировало из своих ворот. Глава 366 «Веном». Глава 366 «Веном». Примечание автора. Для тех, кто говорит, что Джон лицемерит, позволяя их земле страдать, вы забываете, что на их земле 198 мутантов, 198 сильнейших мутантов и нелюдей. Черного болта хватило бы, чтобы уничтожить все, а инхуманы жили на самой земле. Так что если бы люди захотели, их всегда можно было бы спасти. Все перестали сражаться, увидев это. Такой невероятной сцены они еще не видели. Но им также стало немного страшно. Обе стороны не понимали, что произошло, и думали, что это за нелепый сюжет. Пока они размышляли об этом, Джон наконец начал прогуливаться прямо по центру поля боя. Он не стал надевать шлем судьбы, так как хотел показать им свое лицо. лицо человека, лицо, на которое обе стороны смотрят свысока. Увидев это, все направили на Джона свое оружие. Обе стороны чувствовали, что этот новый человек, появившийся здесь, принадлежит к вражеской стороне. «Еще одна группа идиотов направляет на меня свое оружие», — сказал Джон, и в следующее мгновение копье и другое острое длинное оружие выстрелило как снаряд. Скрулы не успели ни защититься, ни среагировать. Все они были пронзены. Некоторые были поражены сразу несколькими орудиями. Все они погибли, кроме главы скрулов. Скрул ошарашенно огляделся вокруг. Он не мог поверить в то, что только что увидел. Вся его команда погибла в считанные секунды. Все они даже не успели среагировать. Даже у Кри, которые видели это, глаза были широко открыты. Такого ужаса они еще никогда не видели. Оружие, брошенное в виде снарядов со всех сторон и пронзающее человека. Глава команды скрулов не выдержал, выхватил пистолет и выстрелил в Джона. Но выстрел был отклонен невидимым щитом. На этом скрул не остановился. Он сделал несколько выстрелов в Джона, но их легко отразили. Каково это, быть убитым тираном так легко? Джон впервые заговорил. Все остальные не могли даже говорить. Кри боялись. Хотя этот новый человек не убивал Кри, но когда он упомянул, что он тиран, они испугались. У Кри была более плохая история с тиранами, чем со скрулами. С другой стороны, скрул не сдался. Он только что потерял своих верных братьев и сестер. Он не хотел сдаваться. Поэтому он взял холодное оружие и побежал к Джону. Но стоило ему сделать несколько шагов, как со всех сторон посыпались цепи. Прежде чем он успел увернуться, цепи привязали его к земле. «Я только что уничтожил всю твою команду, как ты пришел к выводу, что меня легко убить в ближнем бою? Ты настолько туп, неудивительно, что вы провалили тайное вторжение. Кто ты? Чего ты хочешь?» Почти закричал Скрул, когда Джон сказал это. «Всегда один и тот же вопрос. Кто ты? Чего ты хочешь? Почему ты это делаешь?» Но никто ни на секунду не возвращается к своим корням и не задается вопросом, почему это происходит. «Что ж, я отвечу на этот вопрос. Я, Гильгамеш, правитель Вавилона, но не думаю, что ты поймешь, что это значит. В любом случае это была всего лишь месть тиранов скрулам, которые собираются начать тайное вторжение на Землю. Пусть суперскрулы получат это сообщение. Не пересекайте свои границы, когда будете вторгаться на Землю. Я не против убить всю вашу расу и заставить ген девианта исчезнуть навсегда. Это не угроза, это факт», — сказал Джон и наконец использовал еще одно копье, чтобы пронзить голову скрула. Джон был уверен, что все, что он только что сказал, было записано космическим кораблем. И он был уверен, что скрулы увидят, что он сделал, позже. Он хотел отправить им сообщение, послание скрулам, чтобы они не были слишком агрессивными, как в серии «Тайное вторжение». С этим последний из скрулов был убит. Джон не испытывал к ним никакой симпатии. В этой вселенной либо ты убиваешь, либо тебя убивают. Мораль здесь не работает, как, например, на Земле. Затем Джон обратился к Кри. Он был здесь ради них, не ради скрулов. Скрулы были просто на пути. «Знаешь, Таркел, я так долго терпеливо ждал тебя на Хале, пока ты не сбежал в космос. Я долго не мог встретиться с тобой», — сказал Джон. «Ваше превосходительство, вам что-нибудь нужно от меня?» — сказал Таркель. Он старался быть как можно скромнее. Он должен был сделать это, чтобы выжить. Способности, которые демонстрировал этот якобы тиран, выходили за рамки здравого смысла. Оружие появлялось из воздуха, а потом исчезало. И даже невидимые щиты. Теперь ему приходилось действовать осторожно, поскольку он не знал, чего именно хочет от него этот новый человек, раз уж сказал, что ждет его. «Мне ничего от тебя не нужно. Мне просто нужен симбионт Веном». «Симбионт Веном, что это такое?» Таркел был в замешательстве, когда Джон спросил об этом. Он действительно не знал, что его черный костюм, который слушал его приказы, был каким-то симбионтом. Симбионт достался ему по счастливой случайности во время одной из космических миссий и с тех пор был с ним. Он даже не знал, что у симбионта есть сознание. Все, что он знал, это то, что симбионт связан только с ним и ни с кем другим. Он даже проверил это новое существо у медиков, не причинит ли оно вреда. Глава 367. Веном, часть 2. Глава 367. Веном, часть 2. Таркел был удивлен, узнав, что этот симбионт может быть связан только с ним и сделает его сильнее и быстрее. Именно поэтому он так быстро стал капитаном специальной команды. Он был в восторге от этого и с тех пор использует симбионта Венома. «Ах ты, милое летнее дитя, ты даже не представляешь, с чем имеешь дело, правда?» — с улыбкой сказал Джон, и в следующее мгновение оружие, торчавшее вокруг, снова было брошено как снаряд. На этот раз жертвами стали Кри. Кри ожидали этого, поэтому использовали энергетические щиты, чтобы блокировать их. Но их ждало полное разочарование. Щиты даже не смогли остановить оружие. Тем не менее их всех пронзило. Это оказалось их худшим кошмаром. Они никак не ожидали такого поворота событий. Таркел тоже оборонялся, но не видел, что в него стреляли. Теперь он был уверен, что Джон чего-то от него хочет, но не знал чего. «Кто ты такой? Чего ты хочешь? Почему ты убиваешь нас? Ты нарушил кодекс поведения. Межгалактический совет не оставит тебя за это», — сказал Таркел. «Да, межгалактический совет уже существует. Во время уничтожения строителей они появились. Он похож на Всемирный совет, но принадлежит всей Вселенной. Кри, Шиар, Земля и многие другие имеют там своих представителей. Ты меня не слушаешь, я только что назвал свое имя. Гильгамеш, мне нужен симбионт, который связался с тобой. Он называется Веном, а убить тебя – это просто забава. Поскольку вы так долго проводили эксперименты над людьми, вам всем следует ожидать возмездия», – сказал Джон. Было похвально, что Таркел не сломался, как глава Скрулов, после того, что случилось с его коллегами. Таркелу нужно было выжить, и он знал, что мстить такому человеку, как этот, было бы просто самоубийством. Раз уж он что-то от него хотел, у него был шанс уйти живым. «У меня нет ничего подобного. Я даже не знаю, что такое симбионт Веном», — сказал Таркель. «Ты прав, ты не знаешь», — сказал Джон, и в следующее мгновение использовал Амнитрикс, чтобы превратиться в другого пришельца. Это был маленький фееподобный пришелец, обладающий высокой скоростью и ловкостью. Но надоедливая пыль может выпускать особый вид пыли, от которой его жертвы засыпают. Именно поэтому он выбрал этого пришельца для превращения, ведь с помощью этой пыли Джон мог проникать в сны спящих жертв, допрашивать их и добывать информацию. Так как ему нужно было получить информацию от Венома, он должен был поговорить с ним. Таркел, увидевший, что новенький только что превратился в фею, был ошеломлен. Не успел он понять, что происходит, как в него полетели брызги пыли из рук маленькой феи, и вдруг он почувствовал головокружение. Он попытался прийти в себя, но медленно опустился на землю. Он даже не мог держать веки открытыми. Через минуту или около того, когда Таркел был полностью вырублен, он свалился в сон, а Джон наконец воспользовался силой надоедливой пыли, чтобы войти в его сны, точнее, в сны Венома. И после минутных попыток найти сознание Венома он вошел в него. В его сознании не было ничего, только белая пустота. «Он все еще спит, вот придурок, проснись», — крикнул Джон. Ответа не последовало. «Проснись, блядь, самурай, нам нужно сжечь планету», — снова крикнул Джон. И на этот раз наконец-то последовал ответ. Перед Джоном появилась черная слизь, из которой медленно сформировался гуманоид с белыми глазами и большими челюстями. Все его тело было чисто черным. Это был Веном. Самый настоящий Веном. «Что это? Где я? Кто ты?» — спросил Веном. «Меня зовут Джон Джеймсон. Здесь находится твое сознание, точнее, твои сны. И я только что внедрился в твои сны. Ты долгое время спал». «Спал? Я помню, как меня разнесло в космосе огромным взрывом. Подожди, как долго я спал?» — спросил Веном встревоженным тоном. «Наверное, год или два. Твое тело срослось с Кри», — ответил Джон. «Черт, я только что пропустил тонну еды», — сказал Веном, которого сейчас волновала только еда. Он был голоден. «На улице для тебя куча трупов», — сказал Джон. Глава 368. Честный разговор. Глава 368. Честный разговор. «Можно я их съем?» — спросил Веном, страдая от нестерпимого голода. «Конечно, они же трупы, и даже не принадлежат к моей расе. Давай выйдем за пределы твоего сознания. Ты сможешь поесть, а потом мы сможем поговорить. А да, тебе придется взять под контроль своего носителя», — сказал Джон. «О, это будет легко. Я умираю от голода», — Веном хищно облизнул губы. Затем Джон вышел из его сознания и вернулся в свою реальную форму. Джон принес из своего хранилища стул и сел. Тем временем Веном окончательно проснулся и взял под контроль тело Таркела. Увидев все валяющиеся вокруг трупы, Он пришел в экстаз и начал поедать их один за другим. Несмотря на то, что это было отвратительно, Джон не подавал никаких признаков неудовольствия. Он просто молча наблюдал за происходящим. Веному потребовалось 30 минут, чтобы съесть все трупы. Наконец, наевшись и отрыгнув, Веном остался весьма довольным кровавой трапезой. Он так давно не ел, и теперь, наконец, почувствовал, что это лучшая еда, которую он ел за долгое время, и даже с двумя разными вкусами, так что он был еще больше доволен. За исключением одного скрула, все их мозги были целы, и это было еще вкуснее. Веном, покончив с едой, наконец сел и посмотрел на Джона. Несмотря на то, что он ел, он не сводил глаз с Джона. Он не знал, как и почему Джон разбудил его, и ему казалось, что он его знает. Но у Венома не было никаких воспоминаний о нем за всю его жизнь. И, честно говоря, дыхание Джона вызывало у него отвращение, особенно его глаза. Его глаза заставляли Венома испытывать страх. Страх из глубины души. Сев и громко рыгнув, он наконец произнес: «Похоже, ты знаешь обо мне», — Веном произнес это очень мерзким тоном, если его голос вообще можно было описать. «Знаю, но проблема в том, как много ты знаешь о себе», — спросил Джон. «О-о, скажи мне, что ты знаешь обо мне». Веному хотелось узнать, как много этот отвратительный человек знает о нем. «Два слова, Ули и Клинтер», — сказал Джон. «А черт, ты действительно знаешь. Так зачем ты здесь? Чтобы добраться до Клинтера? Дыхание, которое у тебя есть, отвратит Клинтер еще больше. Там не такие терпеливые, как я», — сказал Веном. «Клинтер, ты можешь связаться с разумом Улья?» — спросил Джон, подняв брови. «Могу, но пассивно. Если я сделаю это активно, они придут за мной и, возможно, убьют меня». «Многие новые еще не очистились», — сказал Веном. «Как много ты знаешь о всех черных?» — спросил Джон, меняя тему. «Все черные, что это такое? Это съедобно?» «Не знаю, почему это имя вызывает у меня страх», — сказал Веном. «Так и должно быть, Веном, так и должно быть. Но раз уж ты не можешь связать себя с разумом Улья, давай оставим это. Когда Кнул проснется, ты должен сообщить мне», — сказал Джон. «Кнул, кто это?» — спросил Веном. «Бог, который создал вашу расу. Не все вещи передаются последующим поколениям, Веном. Вашим новым поколениям о нем не рассказывали, и именно поэтому многие из вас о нем не знают. Контролеры Клинара просто выбросили вас всех на улицу и позволили расти так, как вы считаете нужным. Клинар не может вместить слишком много симбиантов». «Подождите, что это значит? О чем ты говоришь? Бог, который нас создал, какого черта?» — спросил Веном. «Ты почувствуешь это, когда он проснется. Вот амулет, сделанный из магии. Разбейте его, когда Кнул проснется». Джон протянул симбианту магический амулет. Магии в нем было достаточно, чтобы вызвать Джона, даже если бы он находился в другой вселенной. По правде говоря, когда он прибыл на Землю 616, то хотел заполучить все черного себе. Но после того, как он стал носителем силы Феникса, мысль об использовании все черного отпала сама собой. Теперь его силы подпитывались огнем, а главным недостатком симбиантов были огонь и звук. Пока Эдди не станет богом света, он никогда не сможет использовать Венома, так что использование Венома в качестве симбианта тоже было тупиком. Да и все черные никогда не принял бы его в качестве своего оружия. Так что путь противостояния с черной зимой был закрыт еще до его начала, когда он стал носителем. «Он действительно наш создатель?» — спросил Веном, принимая амулет. Он скептически отнесся к словам этого парня, но тот факт, что он знал о Клинтере, даже оказавшись на стороне света, означал, что у этого человека может быть какая-то дополнительная информация, к которой он раньше не имел доступа. «Создатель?» «Да, Кнул. По сути, ваше божество. Он стремится к тому, чтобы вселенная снова погрузилась во тьму и старость», — сказал Джон. «Это невозможно. Ули сказал, что мы – раса добра и благородства. Это разум хозяина влияет на нас и делает нас плохими. Не может быть такого создателя, который захочет сделать такую гадость. Что мы будем есть, если он убьет вселенную?» — сказал Веном, отрицая слова Джона. «Ну да, это тоже есть, но это истинная история. Хочешь — верьте, хочешь — нет», — насмешливо сказал Джон. Глава 369. Путешествие. Глава 369. Путешествие. Веному казалось, что его мир перевернулся с ног на голову после того, что ему только что сказал Джон. И что-то подсказывало ему, что все сказанное Джоном — правда. Чистая и истинная правда. Имена Кнуула и все черные внушали ему одновременно страх и волнение. Он не знал, почему у него возникли эти чувства, но точно знал, что с этими именами связано что-то, связанное с ним. Эта тайна касалась его самой глубинной природы, его происхождения, и даже глубже, сути его сознания. «Как я могу верить случайному человеку, который только что появился?» – недоверчиво спросил Веном. «А вот и нет. По правде говоря, я пришел сюда по другому делу. Мне нужен был все, черный для другой цели, но теперь это невозможно по другим причинам. Ты не можешь доверять никому в своей жизни. Может быть, хозяину, но никому другому, особенно своим сородичам», – наставительно сказал Джон. «Ты на стороне огня, так что, конечно, ты будешь так говорить», – заявил Веном, видя его предвзятое отношение к себе подобным. «Однажды ты тоже станешь на сторону огня», – Джон сказал это с чистой совестью, ведь, как он знал, позже Веном на какое-то время станет богом, и он встанет на противоположную сторону. «Я и огонь, это невозможно, абсолютно». Веном сказал, что у него был врожденный страх перед огнем и громкими звуками. «Когда-нибудь ты все узнаешь и все поймешь, а пока что ты будешь делать? Я уверен, что после того, что мы оба сделали, тебя больше не примут в Кри», — сказал Джон. «Да, мне нужен новый носитель. Я просмотрел его воспоминания, он неплохой парень, но я не могу постоянно разжигать войну. Слишком много работы. Я просто хочу спать и есть», — лениво сказал Веном. «Я могу дать тебе нового носителя», — сказал Джон. «Почему ты так хочешь мне помочь?» — спросил Веном, чувствуя себя странно, что этот парень пришел и готов ему помочь. «Просто потому, что я добрый самаритянин», — Джон улыбнулся. Он действительно был хорошим парнем и старался помочь окружающим. Веном прошел через многое, прежде чем прикрепиться к Питеру Паркеру. Стирание памяти, продажа в качестве оружия и многое другое, так что он хотел, чтобы тот пропустил это и просто был хорошим. «Хорошо, я доверюсь тебе в этом, но мне нужно самому разобраться с Кнуулом», — сказал Веном. «Лучше не надо, иначе Улей придет и сотрет твои воспоминания. Пусть существа бездны выйдут, тогда ты сможешь начать расследование», — предупредил Джон. «Существа бездны? Что это такое? Пищевые продукты? Чувак, почему ты говоришь так сложно?» — спросил Веном. «Существа бездны? Это ваши предки», — ответил Джон, но он не стал отвечать на последующую часть. «Оставь своего хозяина, мы исчезнем отсюда». Джон протянул руку, чтобы взять симбионта на себя. Он не боялся, что Веном сможет прочитать его воспоминания. У носителя силы Феникса есть свои преимущества. У Венома все еще оставались вопросы, но отношение Джона подсказывало ему, что ответов он не получит. Веном, хоть и чувствовал себя отвратительно, доверял Джону, просто потому, что Джон обладал другим типом обаяния. Обаяние, отягощенное честью и благородством. И раз он не стал расспрашивать о Клинтере, значит, ему было наплевать на него, и он не пытался его убить, даже если они стояли по разные стороны. Он наставил Таркила и вскочил на руку Джона. Таркил, не контролировавший свое тело, наконец очнулся. Он упал на колени. Внутри у него все кружилось. Веному, покинувшему его, стало очень не по себе. «Что ты наделал? Верни мне это оружие», — громко сказал Таркил. Он был не против того, чтобы его коллеги были убиты, но потерять свое главное оружие было бы для него сущим кошмаром. «Оно не принадлежало тебе с самого начала. Поскольку ты хранишь это оружие уже долгое время, я не стану вмешиваться или убивать тебя, но на этом использование оружия закончено. Отныне будь обычным солдатом», — сказал Джон и, не став слушать бредни этого парня, исчез, надев шлем судьбы. Он вернулся на землю 616. Ему нужно было отдать Венома Эдди Браку. Поскольку Питер утратил свои паучьи способности, Эдди подошел бы лучше. Мстители все еще нуждались в наказании, и он не хотел отменять его. Оказавшись на земле, он насмотрелся и почувствовал с помощью своей магии, что из-за отсутствия мстителей вокруг царит хаос. «Почему я чувствую, что этот мир в хаосе?» — спросил Веном, который был прикреплен к его руке. Он был удивлен, что их только что телепортировали, но чувствовал, что этот новый человек знает магию. «Потому что я создал этот хаос. Некоторые люди здесь разозлили меня, и я просто сделал все хаотичным», — равнодушно сказал Джон. На лице Венома появились вопросительные знаки, указывающие на то, что он не понимает, о чем говорит Джон. Джон лишь покачал головой, отказываясь отвечать. Этого парня зовут Эдди Брок. Сейчас он спит в квартире этажом ниже. Ты можешь с ним сблизиться. Он идеальный хозяин для тебя. Глава 370 в поисках. Глава 370 в поисках. Кажется, ты все знаешь, недоверчиво спросил Веном. Я знаю много, но иногда я также не понимаю, как и ты сейчас. Но ты привыкнешь к этому. Сохрани амулет, что я дал тебе ранее. Ты почувствуешь его, когда Кнул проснется. Сразу же свяжись со мной. Джон снова напомнил о своей просьбе. Хорошо, хорошо. Такое ощущение, что ты его немного боишься, сказал Веном. Немного, да. Ты поймешь, почему я его боюсь. А теперь иди, сказал Джон. Веном отцепился от руки Джона и через вентиляцию вошел в квартиру. Джон сказал, что Эдди идеальный хозяин, и он хотел проверить, так ли это. Если Эдди окажется разочарованием, он уйдет в следующий момент. Джон посмотрел на него и улыбнулся, но затем его лицо стало серьезным, потому что следующего парня он не мог найти с помощью своего космического сознания. Черт возьми, космическая сила – это головная боль. Не могу найти ни большого парня, ни маленького. Это беда. Придется облететь всю вселенную в его поисках, пробормотал Джон. Он исчез со своего места и снова появился на другой планете. Раз уж он не смог найти большого парня, придется отправиться на поиски маленького. Появившись на Ксандре, который выглядел почти так же, как и в его вселенной, он воспользовался Фикситом, чтобы подключиться к здешней сети. «Фиксит, найди любое упоминание о серебряном серфере», — сказал Джон. «Хорошо», — ответил Фиксит и начал просматривать базы данных в интернете в поисках серебряного серфера. Да, Джон пришел в поисках Галактуса. Ему нужно было поговорить с ним и узнать, готов ли он к встрече с Черной Зимой. Поскольку он был его глашатаем, то хотел узнать, какие у него планы на своего хозяина. Но проблема заключалась в том, что он не мог его отыскать. Возможно, потому, что Галактус владел космической силой, и найти его было невозможно, даже если бы он использовал чужого X. Боги не имели власти над другими богами. По крайней мере, так говорила ему система. Джон даже использовал ту малую часть силы Феникса, которая у него была, но все равно не смог его найти. Фиксит просмотрел базу данных за несколько минут и наконец произнес. Серебряный серфер появился на бесплодной планете, потерявшей цивилизацию около года назад. Корабль опустошителей видел, как он отправился на планету. Другой свежей информации о нем нет. Год назад, о, боже, почему у меня такое чувство, что это займет много времени, пробормотал Джон. Он на минуту задумался, а потом спросил, где находится эта планета. Вот ее координаты. Фиксит тут же вручил ему координаты. После того, как Джон посмотрел на координаты, он снова исчез. Другие люди, находившиеся поблизости, не видели его, так как на нем была шапка-невидимка. Затем Джон снова появился на бесплодной планете. Планета была похожа на Марак. Казалось, когда-то здесь была цивилизация, но теперь она погибла. Он использовал магию и технологии, чтобы найти хоть какие-то признаки серебряного серфера. И, наконец, после интенсивного поиска по всей планете он увидел место, которое недавно было очищено. Джон подошел к месту, где, по его мнению, мог отдыхать серебряный серфер.